Пятая серия. Полина живет у нас как королева. Это все Ежи Варфоломеевич. За ней так ухаживает, так заботится. Святой человек. Святой. Такой нести на себе крест. Да, вы правы. Такой крест. А сколько лет Полине? Она, наверное, его ровесница, я точно не помню. Но выглядит она, сами знаете. Да, конечно. Конечно, иметь жену инвалида — такое испытание. Ну вот, пришли. Мы оказались в маленькой, со вкусом обставленной однокомнатной квартирке. Небольшая прихожая, украшенная большим зеркалом, была чисто вымыта. Из нее вели три двери. Одна на кухню, другая в комнату. За третьей, очевидно, скрывался санузел. Меньше всего это походило на больничную палату. Шикарный ковер, кровать из красного дерева, тяжелый стол, накрытый скатертью. В центре его высилась ваза с яркими желтыми хризантемами. Возле постели сидела женщина с книгой в руках. Ну как, Полина? Как обычно, Вероника Глебовна. Вот, читаем Голсуорси. Телевизор смотреть не хочет. Сиделка поправила подушку в роскошной белой наволочке с ручной вышивкой, и я вздрогнула. Среди изысканных кружев виднелось маленькое желтоватое личико, просто череп, обтянутый кожей. В ушах поблескивали большие бриллиантовые серьги. Я поежилась. Украшения на высохшей голове выглядели жутко. Полечка, Полечка, как себя чувствуете? У вас ничего не болит? Нет. Вот и хорошо. А я к тебе гостю привела. Где Ежи? Скоро приедет, приедет. В командировке он. Пойдемте. Господи, Вероника Глебовна, а что с Полиной? А вы разве не знаете? Я слышала только про болезнь Полины, но без подробностей. Рассеянный склероз. Страшная вещь. А что-то это происходит с молодыми людьми. Лечить эту напасть не умеют. Просто так пытаются притормозить процесс, но итог, как правило, один. Полный паралич, потеря разума и смерть, что в данном случае, на мой взгляд, является не горем, а избавлением. Не всем ведь так везет, как Поле. Ничего себе везение. Знаете, трудно осуждать людей. Жить с инвалидом тяжело, да и дорого. Всякие памперсы, лекарства. Много денег уходит, и они не у всех есть. Вот и стараются избавиться от таких родственников. Впрочем, больным тоже не сладко. Все на работу убегут и бросят одного. Хорошо еще, если до воды дотянется, а то лежит до вечера голодный. А у Полины условия царские. Лучшая сиделка при ней. Ежи Варфоломеевич для жены любые лекарства приносит. Чуть в каком медицинском журнале про новейшие средства напишут. Тут же оно у Поли на столике. Из Америки, Германии, Франции. Надеется. Надеется жену на ноги поставить. Вероника Глебовна, вы уж извините меня. А что случилось? Уж извините. Обманула я вас. В чем? Мне не надо пристраивать тетю. А что вам надо? Я живу в соседней с Ежи квартире. Знаю про ситуацию с Полиной. Вот и решила предупредить. О чем? Он умер. Да вы что? Боже мой, ужасно. Да, прискорбно. Что, инфаркт? А я ему говорила, Ежи, нельзя так рваться. Давай переведем Полину в обычную комнату. Ей ведь по большому счету без разницы, где лежать. Ой, все равно с кровати не встает. Но за каким чертом паралитику кухня и санузел? Помыться в общую ванную свезем. Но нет, платил бешеные деньги, и вот результат. А что же теперь будет с Полиной? Ой, мне очень жаль Полину, но, как, впрочем, и всех остальных, вынужденных жить в Репнево. Но сами понимаете, держать ее в люксе я не смогу. Это эксклюзивные условия, оплаченные до января будущего года, а потом... А потом выкинете на улицу? Нет, конечно, у нас бывают подобные случаи, когда у платных пансионеров умирают единственные родственники. Тогда их содержат в Репнево на общих основаниях. На первом этаже? Да. Не могу же я из собственного кармана платить за всех. Бедная Полина. После люкса на первый этаж. Там так ужасно. Не знаю, может быть, еще мать Ежи Варфоломеевича, где деньги найдет. Надо связаться с ней, пусть попробует деньги раздобыть. А заплатить может любой? Даже не родственник? Конечно, нам без разницы. Передадите в бухгалтерию сумму, и все. У нас тут даже есть группа миграции. Анна Севастьяновна и Ольга Сергеевна. У дочек нет средств на то, чтобы весь год оплачивать. Вот и помещают в платное отделение на 2-3, а то и на месяц. Как получится, мы всегда идем навстречу. Вероника Глебовна, Отдайте мне телефон матери Ежи. Сейчас. В карточке Полины только адрес. Можно посмотреть? Можно. Нам скрывать нечего. Вот листок учета, пожалуйста. Борисова Полина Марковна, 9-я улица Ямского поля, дом 18, строение 6. Ближайшие родственники. Костоломова Таисия Федоровна, Отрепьев Ежи Варфоломеевич, проживают там же. Телефона нет. Напротив фамилии покойного кардиолога ручкой другого цвета был приписан адрес и два номера. Мобильный и домашний. Очень похожий на хорошо знакомый мне номерок Бабкиной. Только последние две цифры оказались другими. Я поблагодарила Веронику Глебовну, спустилась вниз и налетела на привезенную из больницы старушку. Ой! Ой, бабулечка, простите. Простите, я тут кипяток несу, а вы налетаете. Ой, чего, не уехали еще отсюда? Да, задержалась. А я вот чайку захотела, да опоздала. Заварку расхватали, хорошо, кипятку досталось, а еще, гляди, вот как мне сегодня свезло. А что это? Печенье лишнее оказалось. Уж по какой причине сам не съели, не знаю, только угостили на кухне. Припрячу на черный день. Внезапно мне стало жаль бабушку до слез. Больная, никому не нужная, собирающаяся прятать в тумбочке печенье, потому что не знает, получит ли еще одно. Господи, за что ей такая старость? В желудке стало горячо. Бабушка, а вас как зовут? Степанина Петровна Власенькая. 1921 года рождения. Ой, или думаешь, совсем разум потерял, ничего не помню. Да что вы! Ну, то-то. Ладно, пойду я. До свидания. Как только бабушка скрылась в коридоре, я понеслась вновь наверх, в кабинет Вероники Глебовны, вытаскивая по дороге из сумочки деньги. Взяла сегодня довольно большую сумму, полученную в издательстве за одну статью. Конечно, я намеревалась купить на эту сумму всем подарки, но ведь еще об этом никто не знает. Вероника Глебовна. Да-да, забыли что-то? Вероника Глебовна, я хочу заплатить тут за одну бабушку, чтобы ее перевели в платное отделение. Какую бабушку? Степанида Петровна Власенко. Власенко? А, Власенко. А, вот есть такая. Чем это она вас так разжалобила? Да не знаю. Было бы больше, все отдала бы. Спасибо. Хороший вы человек. Процесс оформления бумаг продлился почти 2 часа, и на улице я оказалась около 7, голодная, уставшая, растрепанная. Ехать к этой Костоломовой Таисии Федоровне... Пока доберусь, натикает все 9, а многие пожилые женщины рано ложатся спать. Нет, лучше завтра. А сейчас надо домой. Хотя, учитывая тот факт, что у нас поселилась Маринка, баба Клава и Ванька, спешить в квартиру совсем не хочется. Наши постояльцы умерли? Ау! Есть кто-нибудь? Привет, Виола. Олежек, ты уже дома? Хорошо. А где семейка Адамсов? Марина и Клавдия Васильевна уехали. Насовсем? Да нет, только на 3 дня. И куда? Отчего нам такая радость? На свадьбу их позвали, к родственникам. Ой, вот счастье. Повезло так повезло. Да, но ты все равно не расслабляйся. Это почему? Ваню нам оставили. А чего так тихо? Чего он не орет, не бегает? Только что замолчал. Я ему конфет дал. Ест. Сейчас съест. А, ложись, стреляю. Умирай быстро. Здравствуй, Ваня. Сдохни живо. А? Вы ели что-нибудь? Ура! Тебя ждем. Как у тебя на работе? Лучше некуда. Случилось что? У нас сегодня, знаешь, что Севка Лапин отмочил? Ну? Ну, приехали на труп. Мужик повесился прямо в комнате. Крохотная такая гостиная, пятиэтажка, ну, потолок на голове. Он ногами до пола чуть не достал. И правда, на первый взгляд, выглядело, словно парень посередине комнаты стоит. Но это совершенно не извиняет Севку, хоть он и пашет вместо нашего криминалиста Василия Сергеевича. Постоянная нехватка сотрудников, бич МВД. Точно. Ты ешь, Олег. Вань, иди есть. Ну так вот, он заболел. А Севке Лапину пришлось разрываться между двумя группами. Внес он в комнату, пот со лба вытер, всем руки пожал. И трупу тоже. Но мы со смеху покатились и не удержались. А вдова и мать распсиховались, накатали жалобу. И теперь мне придется принимать по ней меры. Ну как тут поступить? Объяви ему порицание. И теткам приятно, и Севке ерунда. Ты только не волнуйся так. Ну ешь ты. Ой, ну не могу я. Целый день зуб болит. Сдавайтесь, козлы! Терминатор пришел! Ложись, покемоны! Сильно болит. Сейчас умру. А ну-ка поехали к врачу. Ни за что. А то ведь будет все больнее и больнее, надо ехать. Ладно, но только посмотреть. Никаких уколов и бормашины. Конечно, конечно. Эй, Ванька, одевайся. Пойдем на метро кататься. В вагоне, несмотря на поздний час, оказалось много народа. Мрачный Куприн встал у двери, а мы с Ваняшей сели. Вот твою мать, ботинок развязался. Да уж, теперь детей не воспитывают, нарожают, и ладно. Ваня, сделай милость, разговаривай нормально. Это как? Не употребляй плохих слов. Мама с бабкой всегда так говорят. Не учись плохому, учись хорошему. Это как-то? Говори, как дядя Олег. Так он молчит. И ты молчи. Если перестанешь ругаться, куплю подарок. Какой? Самую большую железную дорогу. Смотри, Виола, что это с твоим мужем? О, Господи. Олег! Помогите же кто-нибудь, уроды!